Глава 108. Высоковато, конечно. Роджер затаился в колючих зарослях восковницы, неподалеку от побережья. Йен с Джейми залегли чуть подальше. Сегодня утром рядом с работорговцем бросил якорь второй корабль. Борт лодки Рорки прикрыли рыболовными сетями для маскировки и подобрались поближе. Они видели, что сперва на берег сошел капитан работорговца. Час спустя от второго корабля отплыла шлюпка. Двое везли в ней небольшой сундук. «Джентльмен», — сообщила Клэр, глядя в подзорную трубу. «В парике. Одет аккуратно. Второй по виду слуга. Наверное, к Боннету покупатель пожаловал». «Похоже на то», — откликнулся Джейми. «Возьмите курс немного на север, мистер Рорке. Мы высадимся». Втроем они вышли на берег в полумиле от пляжа, пробрались через лес и спрятались в кустах. Солнце припекало, но с побережья дул свежий ветер. Если бы еще комары не донимали, Роджер в сотый раз смахнул с шеи какую-то мошкару. Ожидание выматывало, тело зудело от соли. Запах хвои морских водорослей в сочетании с хрустящим песком против воли перенес Роджера в тот день, когда он убил Лиллингтона. Как и сейчас, он шел разделаться с Боннетом. Но тогда пирата предупредили, и он напал на них из засады. Только благодаря Божьей воле и Джейми Фрезеру Роджер не остался в лесу. Его кости, обглоданные дикими кабанами, так и лежали бы среди осыпавшихся иголок и ракушечного песка. Горло сдавило, только закричать и запеть, чтобы отпустило напряжение, нельзя. Молиться Роджер не мог. Слова молитвы, пульсирующие внутри с той ночи, как он узнал о том, что жену похитили, «Боже милосердный, пусть с ней все будет хорошо», давно иссякли. То, что крутилось в голове, «Боже милосердный, дай мне убить его», Роджер не сумел бы вымолвить даже про себя. Просить Господа помочь в преднамеренном убийстве. Роджер на долю секунды позавидовал Джейми и Йену с их верой в богов гнева и мести. Пока Рорке с Моисеем вели к берегу рыболовное судно, он слышал, как Джейми что-то бормотал, держа за руки Клэр. В ответ она благословила его по-гельски, призвав на помощь архангела Михаила, предводителя небесных воинств. Йен молча сидел на палубе, скрестив ноги и безучастно глядел на берег. Если он и молился, то не говорил никому. Когда они высадились, он наклонился к одной из бесчисленных лужиц, окунул пальцы в грязь и торжественно нанес боевую раскраску. Провел линию от лба к подбородку, затем четыре поперек правой щеки и обвел правый глаз. Странное, тревожное зрелище. Ни Джейми, ни Йен не сомневались ни секунды, и спрашивая благословения на битву у своих богов. Роджер им завидовал. Небесные ворота закрылись перед ним. В руке он сжимал нож. На поясе висел заряженный пистолет. Чуть позже полудня обратно прошагал капитан работоргового судна. Они дали ему пройти. К вечеру пошел дождь. Делать было нечего. К тому же пошел дождь. Перестук капель навевал сон. Бряна резко проснулась, когда холодная капля упала ей на лицо. Затем еще одна и еще. Она вскочила и растерянно заморгала. Не сразу вспомнила, где находится. Утерев лицо, посмотрела наверх. На штукатуренном потолке расплывалось мокрое пятно. Весь потолок в том месте был в высохших разводах. Следы от былых протечек. Бусины капель барабанили по матрасу. Бряна отодвинула кровать и вдруг замерла. Потом медленно выпрямилась, встала под мокрым пятном, подняла руку. Потолок был вполне обычным для того времени. Она легко до него дотягивалась. «Высоковато, конечно», — передразнила она Говарда. «Конечно, ублюдок, ты прав». Бряна изо всех сил уперлась руками в потолок. Прогнившие планки под отсыревшей штукатуркой поддались. Из дыры на бряну вылился ушат грязной воды с утонувшими мошками, мышиным пометом и обрывками пальмовых листьев. Она вытерла руку о сорочку и расширила дыру, так чтобы пролезли голова и плечи. «Вот и хорошо», — шепнула она то ли себе, то ли ребенку, огляделась, натянула поверх рубашки корсет и воткнула впереди заточенную косточку. Влезла на кровать, просунулась в дырку, стиснула зубы и зажмурилась, чтобы не смотреть на тучи мертвых насекомых. Пыхтя и охая, она нащупала руками опору и потихоньку подтянулась. От влажного воздуха закружилась голова. Бряна помедлила, отдышалась. Затем, расставив локти, влезла наверх целиком. Это было непросто, но ее подгоняло отчаяние. Воображение рисовало, как Эммануэль входит в комнату и видит, что из потолка болтаются ее ноги. Дождь лил, как из ведра. Бряна промокла в считанные секунды. Над соломенной крышей высилась платформа с перилами, установленная на балках. Смотровая площадка. Бряна забралась в нее и присела на корточки, тяжело дыша. На острове хлестал ливень, а над морем небо было совсем ясным. Закатное солнце отбрасывало на воду кроваво-красные полосы. «Как будто начался конец света», — подумала Бриана. Вокруг простирался лес. Неподалеку от берега виднелись два корабля. К берегу, на приличном расстоянии друг от друга, плыли две шлюпки. Должно быть, с разных кораблей. С работорговца и с того, что принадлежит Говарду. При воспоминании о нем к щекам прилила краска гнева. Странно, как еще капли воды на лице не зашипели, будто на раскаленной сковороде. Сквозь шум дождя послышались голоса. Бряна съежилась, затем сообразила, что вряд ли в такую погоду говорящие посмотрят вверх, и выглянула из-за перил. Из леса на пляж вышли люди. Несколько рабов, закованных в цепь, и двое или трое охранников. «Джош!» — выдохнула Бриана. Впрочем, в сумерках различались только силуэты. Скорее всего, те, что повыше, из Фулани, а между ними Джош. Со стороны пляжа донесся пронзительный крик. Из леса выскочила женская фигурка. Она бежала, юбки развивались на ветру. Стражники остановились. Один схватил Федру. Похоже, это была она. Та вырывалась, выкрикивая «Джош! Джош!». Ее отчаянные выкрики напоминали вопли чайки. Федра боролась с охранником. Один из скованных цепью мужчин вдруг кинулся на второго. Все клубком повалились на песок. Из шлюпки выпрыгнул матрос и побежал к борющимся. Позади послышался шорох. Бриана резко отвернулась от сцены, что разыгрывалась на пляже. Из дыры на крыше высовывался ошарашенный Эммануэль. Его лицо напряглось. Он с усилием подтянулся. В голове у Брианы заметались мысли. «Где-то здесь должна быть лестница». «Конечно. Иначе какой смысл устраивать на крыше наблюдательную вышку?» Пока в мыслях царил беспорядок, тело спешило на выручку. Бриана выхватила заточку и присела на корточки, низко опустив руку, как учил Йен. Эммануэль ухмыльнулся и схватил ее за запястье. Они услышали шаги джентльмена до того, как увидели его самого. Он на ходу что-то напевал себе под нос по-французски. Джентльмен был один. Слуга, должно быть, вернулся на корабль, пока они пробирались через лес. Роджер осторожно встал и затаился за кустом. Ноги занемели. Как только джентльмен поравнялся с ними, Джейми выскочил на тропинку. Невысокий пижонистый незнакомец вскрикнул от удивления, но задать дёру не успел. Джейми опустил ему на плечо руку и любезно оскалился. «К вашим услугам, сэр. Случайно не к мистеру Боннету направляетесь?» Джентльмен заморгал. «Да, к Боннету, а что?» У Роджера гора свалилась с плеч. Слава богу, они не ошиблись с местом. «Кто вы такой, сэр?» — требовательно спросил клиент Боннета, тщетно пытаясь освободиться. Прятаться смысла не было. Роджер с Йеном вышли из укрытия. Незнакомец охнул при виде боевого раскраса Йена и отчаянно закрутил головой, переводя взгляд с Джейми на Роджера. Должно быть, Роджер показался ему наиболее цивилизованным из всех, потому что коротышка обратился к нему. «Прошу вас, представьтесь, сэр. Кто вы такой и что вам угодно?» «Мы разыскиваем молодую женщину. Ее похитили. Высокая, рыжеволосая, может быть...» Роджер еще не закончил, когда в глазах коротышки мелькнула паника. Джейми это заметил и выкрутил коротышке запястье, заставив опуститься на колени. «Сэр», — по-прежнему любезно продолжил Джейми, «боюсь, мы вынуждены попросить вас рассказать нам все, что вы знаете». «Нет, она ни за что не дастся». Эммануэль схватил ее за руку. Не за ту, в которой была заточка. За свободную. Бряна выкрутилась. Мокрая кожа легко выскользнула из захвата и ударила его. Край заточки проехал по предплечью, оставив царапину. Эммануэль, не обратив внимания, ринулся вперед. Бряна спиной ударилась о перила и неуклюже упала на колени. Он не дотянулся. Потерял равновесие, тоже рухнул на колени с грохотом, от которого содрогнулся весь дом. Бряна на четвереньках поползла к краю и спустила ноги, пытаясь нащупать ступени лестницы. Эммануэль схватил ее за запястье, потянул назад. Бряна махнула заточкой, рассекла ему щеку. Преследователь охнул и выпустил руку. Она спрыгнула вниз и упала на спину. Она осталась лежать без движения, будто парализованная, даже вздохнуть не могла. Капли дождя стекали по лицу. С крыши сперва раздался торжествующий смех, затем раздраженный рык. Эммануэль решил, что убил ее. «Вот и отлично», — подумала Бриана. «Пусть так и считает». Первый шок прошел. Грудь дрогнула, в легкие ворвался целительный воздух. «Интересно. Пошевелиться получится?» Бряна не знала и не отваживалась попробовать. Она подглядывала через мокрые ресницы, как Эммануэль свесил ногу и нащупал перекладины лестницы, которая и в самом деле была прибита к стене. Заточка вылетела из руки и сейчас поблескивала рядом. Эммануэль спускался спиной. Бряна схватила заточку и снова притворилась мертвой, как опоссум. Едва они подошли к дому, как из леса донесся шум. Роджер замер и сошел с тропинки. Йен и Джейми тоже скрылись в лесу. Однако звуки, топот ног, приказы, отданные мужскими голосами, звон цепей доносились не с тропинки, а откуда-то левее. Роджера захлестнул страх. Вдруг ее увозят. При этой мысли его пробрала дрожь, хотя он давно уже вымок насквозь. Говард. Тот коротышка, которого они схватили в лесу, божился, что с Бряной все хорошо, и она в доме. Но откуда ему знать? Роджер прислушался. Раздался протяжный женский крик. Он рванулся вперед, однако Джейми его удержал. «Это не Бриана. Йен разберется. А мы пойдем в дом». Спорить не было времени. Звуки борьбы не умолкали. Но Джейми прав, женский голос принадлежал не Бриане. Йен, не таясь, побежал к пляжу. Роджеру инстинктивно захотелось броситься следом. Вместо этого он ринулся к дому вслед за Джейми. Когда Эммануэль над ней склонился, Бриана змеей взвилась вверх и выбросила руку с заточкой. Она метила в голову, надеялась попасть в глаз или в горло. Рассчитывала, что он отпрянет назад. Эммануэль в самом деле отшатнулся, но гораздо быстрее, чем она думала. Заточка вонзилась ему в подмышку. Эммануэль остолбенел на мгновение, непонимающе глядя на ручку из слоновой кости. Затем выдернул оружие и с ревом набросился на Бриану. Она уже вскочила на ноги и побежала к лесу. Оттуда раздался леденящий душу крик. Затем еще один, из передней части дома. Бриана не останавливалась. Сквозь ужас и панику мозг выхватил из сонма воплей боевой клич фрезеров. «Неужели?» — На бегу она запнулась о ветку и рухнула на колени в кучу листьев. Она поднялась на ноги с нелепой мыслью, что для ребенка это нехорошо. Огляделась в поисках оружия. Пальцы дрожали. Словно из-под земли выскочил Эммануэль, схватил ее за руку и торжествующе крикнул «Ага!». Бряна покачнулась. В глазах потемнело. С пляжа еще доносились вопли, зато в доме все стихло. Довольный Эммануэль бубнил какие-то угрозы. И вдруг его лицо поплыло перед глазами. Бряна часто заморгала. Нет, это не зрение подвело. С ним на самом деле что-то стряслось. Угрожающий оскал сменился удивлением. Эммануэль нахмурился. Губы скривились, обнажив розовый рот. Мучитель Брианы пару раз моргнул, издал сдавленный крик и прижал руку к груди. Его колени подогнулись. Он повалился на земь, по-прежнему держа ее руку. Бриана упала сверху. Она выдернула руку из захвата. Пальцы врага легко разжались. Вся его сила куда-то испарилась. Бриана с трудом поднялась на ноги, дрожа и не в силах отдышаться. Эммануэль лежал на земле, неестественно изогнув колени. Мертвый. Ссадины и синяки на босых ногах соднили. Бриана стояла столбом, не понимая, что делать дальше. И решилась, когда увидела Боннета. Пират пробирался к ней через лес. Она развернулась и побежала. Пират настиг ее через 6 шагов, схватил за горло, сбил с ног. «Тише, золото, не шуми!» — шепнул Боннет. Его щетина оцарапала ей щеку. «Я тебя не трону. Оставлю на берегу. Сейчас отпустить не могу, иначе твои мужчины меня убьют». Боннет даже не взглянул на труп Эммануэля. Он выпустил шею Брианы и, схватив за руку, потянул в сторону от пляжа. Похоже, хотел добраться до укромной бухты на другой стороне острова. «Давай, золото, шевелись!» «Пусти!» Бриана уперлась и попыталась высвободить руку. «Никуда я не пойду! На помощь! Помогите! Роджер!» Боннет свободной рукой утер с лба капли дождя. Пират зажимал что-то в ладони. В лучах заходящего солнца блеснуло стекло. Боже правый! Он захватил свое яичко. «Бри! Бриана! Ты где?» Совсем рядом раздался встревоженный голос Роджера. Он придал ей сил. Бриана высвободилась из лап Боннета. «Роджер, я здесь!» Боннет обернулся через плечо. Кусты дрожали. К ним пробирались по меньшей мере двое. Не теряя времени, пират бросился в лес. Захрустели ветки, и он скрылся из виду. В следующую секунду из кустов выскочил Роджер, бросился к ней, стиснул в объятиях. «Как ты? Все хорошо? Что он с тобой сделал?» Роджер выронил нож, схватил Бриану за руки, оглядел с ног до головы, посмотрел в глаза. «Все хорошо». «Куда он побежал?» Рядом стоял ее отец, вымокший насквозь и мрачный, как смерть. В руке он сжимал кинжал. «Туда!» — показала Бриана. Но он уже по волчьи бежал вслед за Боннетом. Теперь и Бриана заметила следы пирата, оставшиеся на сыром песке. Не успела она повернуться к мужу, как он бросился вдогонку. «Стой!» — крикнула она. Однако в ответ послышался только тяжелый топот, сопровождаемый хрустом веток. Бриана постояла, пока не прошло головокружение. Дождь заливал открытые глаза Эммануэля. В них отражались красные лучи заката, отчего он походил на монстра из японского фильма ужасов. На пляже больше не кричали. Звуки погони за Боннетом стихли. Хотя по-прежнему лил дождь, через ветки пробивались лучи солнца. В неверном свете лес полнился тенями, которые грозили поглотить все живое. И вдруг из тени выступили двойняшки. На Бриану уставились два одинаковых лица с огромными перепуганными глазами. Она окликнула их, но девушки бросились бежать. Бриана устало поплелась за ними. Конечно, она их не догнала. Вокруг не было ни души. Свет постепенно таял. Бриана развернулась и побрела к дому, вспомнив о ребенке, которого носила под сердцем. Она не одна, что бы ни стряслось. Решив сделать крюк, Чтобы не наткнуться на мертвое тело Эммануэля и зайти с задней части дома, Брианна забрела слишком далеко и увидела под деревом через ручей дикие лошади. Мокрые каштановые бока поблескивали в последних лучах солнца. Почуяв человека, они вскинули головы и смотрели на нее большими умными глазами. Когда Брианна подошла к дому, дождь прекратился. На крыльце сидел Йен, выжимая длинные волосы. «У тебя все лицо в грязи», — сказала она, опускаясь рядом. «Правда?» — слегка улыбнулся он. «Как ты, кузина?» «Я... вроде ничего. Что случилось?» Брианна показала на пятна крови на его рубашке. Кажется, Йену ударили в лицо. Нос распух, над бровью тоже нависла шишка. Одежда была изорвана. Йен тяжело вздохнул, тоже вымотанный до предела. «Я отбил ту девчонку, Федру». Новость дошла до ее сознания через сказочную фугу, звучащую в утомленном мозгу. «Федру. С ней все хорошо. Где она?» «В доме». Только сейчас до Брианы дошло, что звуки, которые она приняла за шум прибоя, на самом деле частые всхлипы. Так плачут, когда сил уже нет, и слезы кончаются. «Не трогай ее, Кус». Йен удержал Брианну за руку. «Все равно не утешишь». «Но...» Йен снял с шеи деревянные четки. «Отдашь ей попозже, если захочет. Я нашел их на песке, когда корабль отчалил». Впервые после побега на Брианну нахлынула дурнота. Перед глазами закружилась. «Джош», — прошептала она. Йен кивнул. «Прости, Кус», — тихо сказал он. Когда Роджер появился на опушке, уже стемнело. Брианна не волновалась. Все, что произошло в этот день, ввергло ее в глубокий ступор. Она почти ничего не соображала, но, увидев мужа, побежала к нему. Страх превратился в слезы, что ручьями струились по щекам. «Где папа?» — спросила она со всхлипом, уткнувшись носом в промокшую рубашку мужа. «С ним все хорошо. Пойдем. Как у тебя? Сил хватит?» Брианна утерла нос рукавом сорочки, оперлась на руку Роджера, и они нырнули в темный лес. Под деревом лежал Боннет, голова свернута на бок, по лицу текла кровь. Брианна почувствовала не торжество, а только глубокое отвращение. Джейми молча стоял рядом. Увидев дочь, он шагнул к ней и крепко обнял. Брианна на мгновение прикрыла глаза. «Пусть все летит в тартарары, а он возьмет ее на руки, как маленькую, и отнесет домой. Но зачем они ее сюда привели?» Сделав над собой усилие, Брианна взглянула на Боннета. «Неужели муж с отцом ждут поздравлений?» — удивленно подумала она. А потом вспомнила, как Роджер рассказал про Джейми, который взял за руку Клэр и провел по скотобойне, заставив посмотреть и убедиться в том, что ее мучители мертвы. «Ладно, я вижу, он мертв». «Вообще-то нет», — странным голосом произнес Роджер и бросил взгляд на Джейми. «Хочешь, чтобы он умер, девочка? Ты в своем праве». Отец нежно погладил ее по плечу. «Что-что?» Она перевела взгляд с одного на другого, затем опустила глаза на Боннета. «Конечно, кровь все еще струилась по лицу. У мертвых кровь не идет», — так говорила мама. Джейми рассказал, что они настигли Боннета и вступили с ним в схватку. Дрались на ножах, пистолеты в дождь бесполезны. Понимая, что его ждет, Боннет бился яростно. На рукаве у Джейми расплывалось красное пятно, у Роджера на горле остался порез в дюйме от яремной вены. Однако пират надеялся уйти, поэтому отступил в чащу к деревьям и там схватился с Джейми один на один. А потом оттолкнул его и помчался прочь. Роджер бросился следом и сбил врага с ног. Тот ударился головой о дерево, под которым теперь и лежал. «Я надеялся, что он шею свернул». Джейми злобно посмотрел на Боннета. «Не тут-то было». «Он без сознания», — добавил Роджер. Бриана понимала, что убить врага в равной, да хоть и в неравной схватке, — это одно, а перерезать горло беззащитному человеку — другое. Отец вытер кинжал о Бриджи и протянул ей. «Что? Я?» «Если хочешь», — любезно кивнул отец. «Если нет, Роджер Мак или я завершим дело. Решать тебе, Эньен». Теперь Бриана уразумела, почему Роджер одарил Джейми таким взглядом. Они поспорили. Что ж, жизнь пирата в ее руках. Месть или прощение? Бриана глубоко вздохнула. Мысль о том, что она вовсе не жаждет отмщения, принесла облегчение. «Бриана», — тихо сказал Роджер и взял ее за руку. «Только скажи, я убью его». Она кивнула. Вне всякого сомнения, Роджер расправится с Боннетом. В голосе мужа звучала ярость дикаря. Это напомнило ей, как он рассказал про сон об убийстве Бобла. Тогда Роджер проснулся в холодном поту. Лицо отца почти скрыло тень. Клар немногое рассказывала о кошмарах, которые мучат его после Колодена. Но этого немногого Бриане хватило. Разве могла она попросить Джейми взять на себя Боннета, чтобы освободить Роджера от мук? Отец поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Джейми Фрезер не станет уклоняться от битвы. Но это не его битва, не его и не Роджера. Хотя они оба готовы исполнить ее решение. Если мы не убьем его, что тогда? «Отвезем Уилмингтон», — ответил Джейми. «Там в Комитете безопасности сидят надежные парни. Они знают, что Боннет пират. Поступят с ним по закону. Или что там у них теперь почитают за закон?» Итак, его повесят. Но она избавит Роджера от греха. Совсем стемнело. Боннет превратился в скрюченную тень. Он может умереть от потери крови. Бриана почти надеялась на это. Меньше хлопот. Но она не станет уклоняться от своей битвы. «Пускай его повесят», — тихо сказала Бриана и сжала ладонь мужа. «Не ради него. Ради нас. Ради нашего будущего ребенка». На секунду ей стало жаль, что она сообщает ему вот так, в темноте. Ей бы очень хотелось видеть его лицо.